Глава 29. У меня и правда есть склонность в первую очередь обращать внимание на проблемы. Возможно, потому что я обнаружил, что при таком подходе все сюрпризы оказываются приятными. Вебер. Через час за нами пришли, чтобы отвезти на пир. На мне было синее платье с серебряным кантом и сапфирами, покроем, похожее на те, в каких ходили здесь женщины. Лиф и внизу два полотнища с разрезами по бокам до бедер. Сарафан? Не сарафан. Фартук? Не фартук, но вроде выглядело неплохо. А удобство я оценила сразу. В таком можно и бегать, и драться, и верхом ездить, и даже на дерево влезть. Хотя пригодных для лазанья деревьев я тут пока не видела. Но, возможно, где-то они есть. Я уже поняла, что Панихьёлд велик. Местные жительницы носили под платьями длинные светлые рубахи. Я же надела привычные штаны с невысокими сапогами. Браслеты злобомеры мы скрыли невидимостью еще до того, как пристали к берегу. Если что, те завибрируют, не пропустим. Еще у нас с Асом на запястьях висели подаренные Шоном прошлой осенью цепочки, распознаватели ядов. Но эти изначально были настолько тонки и незаметны, что о своей я большую часть времени не вспоминала вовсе. Оглянулась на Шона. На себя не похож, но спокоен и уверен в будущем, как дохлая лягушка. «Спасибо за сравнение, вредный кузнечик», — подмигнул серый глаз. «Интересно, а если он поменяет облик, а мне не скажет, я его узнаю?» Почему-то казалось, что да. Захотелось подойти, обхватить его обеими руками, прижаться, ткнуться носом в плечо. Он по-прежнему пахнет дождем. Мне так не хватало уверенности. «Не стоит, кузнечик, подумай об Аскане. Довольно того, что я рядом, и глаз с тебя не спущу. И нет, не пахну». «Ладно, кончай рефлексировать. Нас ждут». Пока шли по городу, я осматривалась. Да, совсем по-другому, чем у нас, и кажется, что чего-то не хватает. А вот, поняла, вертикали и высоких предметов. Везде, где я бывала до сих пор, в Зеленой Благодени, Рианге, Китовом Киле, Лоране, росли высокие деревья, стояли большие дома. А здесь все казалось низким и плоским, как севший в непротопленной печи каравай. Так, холмы, которые дома, и холмы на горизонте. «Ну какой же это город? Непонятно что». «По-другому нельзя. Зимой тут такие ветра, что волосы с головы сдувает», — сообщил Шон. «Зато народу полно. Мужчины, женщины, много детей, а еще стаи собак. И, соответственно, крики, шум, галдеж, суета, беготня». С поворота стала видна каменистая равнина за городским частоколом с раскиданными по ней шатрами. «А там что?» «Там живут приехавшие на праздник, у кого нет родичей в городе», — сообщил Шон. «Ясно. Праздник и пир должны были состояться на большой площади с видом на залив. Северную половину площади охватывал длинный подковообразный помост со столами на нем. Шон походя объяснил мне, что именно там будет сидеть верховный конунг со своей дружиной, а заодно и мы, почетные гости». Над помостом был устроен навес, защищавший от капризов погоды. Под помостом сновали мохнатые братья серого Энбю. Вообще псов в городе более чем хватало. Так на них ездят зимой, с ними охотятся, они охраняют селение, и их в голодные годы едят, сообщил мне Аскани. Отлично. Надеюсь, кормить нас будут не собаками? Наверное, нет. Вон на кострах здоровенные туши жарятся. От запаха аж живот подводит. Что это? Местные коровы? Для коров тут климат слишком суров и травы маловато. Зато есть стада яков. И еще овцы. Похоже, Аска не знал, если не все, то намного больше моего. Нас провели к центральной, самой высокой части помоста. Выяснилось, что нам отведено место рядом с уже восседавшим за столом Ульхдатваром. Мне немедленно захотелось посадить между нами Аскани. А что? Можно мотивировать это тем, что тот старший мужчина рода, викинги такое поймут. А если этого не хватит, то добавить, что Ас – мой будущий супруг. «Сама», – коротко скомандовал Шон. «Ладно, Понимаю, что он прав. Мы же приехали не просто, чтобы дожить до конца этого беспокоящего меня визита, а добиться уважения. А уважение к себе чужими руками да головой не заработаешь. При моем приближении конунг поднялся со своего не кресла, трона. Сажальная конструкция была украшена бивнями нарвала, неведомо чьими громадными рогами и инкрустирована акульими зубами. Могучий Рукий сделал широкий жест рукой в сторону стола и произнес на викинговском: «Добро пожаловать за наш стол, высокородная госпожа! Рад принять почетных гостей, владычицу Сайгирн со свитой на празднике летнего солнца!» Я склонила голову в приветствии. Кстати, прическа на моей голове была отдельной песней. Распускать волосы, как дева, ищущая мужа, я не собиралась. Подбирать в пучок, как замужняя, тоже. Так что при помощи магии сотворила средней сложности конструкцию из локонов и кос, вроде той, с какой я была на балу в Лоране. Красиво, позволяет казаться на 3 пальца выше и одновременно напоминает, что я все же вне их местной иерархии, во избежание недоразумений. Рада встретить доблестного могучего воина, ведущего за собой 1000 тысяч мечей и топоров в его доме. Слава о силе, мудрости и храбрости великого конунга разошлась далеко по берегам Ледяного океана, и мы счастливы видеть, что песни и саги правдивы. Благодарю за честь стать гостьей на этом празднике, выдала я в ответ, насколько могла, громко и разборчиво. Интересно, а он на имперском говорит? Или, пользуясь правом хозяина, так и будет заставлять меня 5 дней ломать язык? Но вообще, посмотрев на Могучерукова вблизи, я согласилась с оценкой Шона. Мужик не дурак. Даже больше. Очень-очень себе на уме. Внешне открыт. Но это лишь видимость. В этой глубине могут плавать акулы покрупнее, чем та, что сожрала нашего тюленя. Ульф-Датвар усмехнулся и с сильным акцентом произнес на имперском: «Я проголодался. Начинаем, что ли?» И опустился на свое место. Я сразу почувствовала прилив симпатии. Может, не так тут и плохо? Оказалось, что стоят столы подковы не просто так, и не только для того, чтобы пирующие друг другом любовались. На пустом месте в центре предстояло выступать скальдам, борцам, акробатам. Поодаль сбоку был устроен еще один помост для музыкантов. Почти как на вечеринках в родном Нарвале. Интересно, какая тут музыка? Не жди ничего уникального. Не забывай, что северяне плавают к нашим берегам веками. Так что то, что знаем и чем пользуемся мы, в ходу и у них. Например, волынку, если верить летописям, придумали овцеводы, живущие в горах к северу от Илги. Но сейчас ты встретишь ее где угодно, даже в Галарене. И тут наверняка есть. Как и разные рожки, флейты, бубны, барабаны. Хотя вместо виолы или арфы используется местная штуковина, именуемая кантели. С ней часто сказители скальды выступают. «Увидишь», — сообщил Шон. Я оглянулась. Судя по лицам, сказанное слышали все, от меня до замыкавшего наш ряд Брэдли. Борина мы посадили крайним не случайно. Рассудили, что меньше шансов, что кто-нибудь привяжется к внушающему уважение одним внешним видом лейтенанту, чем к мелкому рыжику или не слишком уверенному в себе Каю. А что такое кантели? Щипковый инструмент. Доска со струнами кладется на колени. По легенде, первое кантели соорудил какой-то мудрец, причем не из дерева, а из костей. Покосилась на конунговское кресло, покоившееся вместо ножек на 6 кривых растопыренных рогах местного то ли яка, то ли тура. Да, кости здесь уважают. Есть полагалось с овальных досок с резьбой по краям, кромсая мясо кинжалами. Подцепить разрезанное острием, да так и отправить в рот, тоже считалось нормальным. Обглоданные кости кидали вниз собакам. Пили из кубков и рогов. Причем только спиртное, пиво, вино, вересковый мед. Никакой тебе тайры. В стороне я узрела несколько бочонков из привезенных нами в дар. Салфеток в поле зрения не наблюдалось. Зато можно было сполоснуть пальцы в чаше с водой, которую готов был поднести расторопный прислужник. Женщин, кроме меня, за центральным столом не было. Прочие трапезничали отдельно, рассевшись сообразно статусу. Главное, нынешняя жена Могочарукова с массивным золотым обручем на шее в центре стола. Напиваться я всяко не собиралась, никогда в жизни не злоупотребляла хмельным, и начинать вот в такой компании было бы жуткой глупостью. Не волнуйся, с этим я помогу. А потом, раз уж такой случай, устроим практикум по трансмутации, блеснул глазом в мою сторону Шон. Сидящий между нами Аскани хмыкнул. Мне захотелось нервно захихикать. Для Шона и извержение вулкана под ногами повод для внеплановой лекции. Интересно, что учитель сейчас придумал? Оказалось, придумал не он, а Астер, еще в ту пору, когда во дворце и в империи всем управлял лорд-регент. Спирт C2H5OH замечательно просто превращается в сахар, а при надобности – назад. А при небольшом навыке можно организовать и кислющий уксус. Как Астер этим пользовалась, Шон рассказывать отказался. Просто заявил, что умение дюже полезное. Сначала он нам с Асом покажет, затем поможет, а потом нам предстоит работать самим. За остальным Шон последит. Спохватился он вовремя. Могочаруки развернулся ко мне и сообщил, что желает выпить кубок за мое здоровье. Я и без подсказок Аса сумела сообразить, что потом мне придется сделать то же самое – встать с огромной посудиной в руках, пожелать Ульхдатвару здоровья, крепости и удачи, дому его процветания, женам и скоту плодовитости и здорового потомства. А договорив, попытаться осушить чашу до дна, а в ней, между прочим, не вода. Да, и воды мне столько не выхлебать. И что делать? «Справишься. Я подскажу слова, если запутаешься», — зыркнул Ас. «Будет слишком сладко, но переживешь», — сообщил Шон. «А излишек воды, сделав вид, что пью, испарю я сама. Только как-то на душе от этих маневров нехорошо. Выходит, что вместо искренности виляю, как змея. А хорошо 14-летней тебе подсовывать кубок размером в 4 кулака и наливать в него крепкое вино», — поинтересовался Ас. Но вообще присутствовало некое неприятное двойственное чувство. С одной стороны, вроде Могочарукий посадил нас на почетные места с собой рядом. Кажется, надо радоваться. Но с другой, его трон на целую ладонь выше наших кресел и стульев. А при том, что по габаритам я рядом с ним, как коза-белочка рядом с прибоем, да еще сижу, кем я выгляжу в глазах остальных пирующих? Достойным правителем? Вряд ли. Скорее мелочью пузатой, малявкой, недоростком, своего места недостойной. Вот у Астер во дворце гномом за столом специально ставили кресло повыше, чтобы гордым сыновьям горного народа есть было сподручно, и они не ощущали дискомфорта от того, что ниже прочих. А тут что? Вон у Лива над блюдом только рыжая макушка и торчит. Как узнать, это честь, что нам скидок не дают и особых удобств не предлагают, или насмешка? И не подначка ли за здравный кубок? Неужели Могочарукий не понимает, что после убойной даже для крепкого мужчины дозы спиртного девочка-подросток должна под стол свалиться? А не выпьешь? Оскорбишь хозяина. И, кстати, после пары таких кубков однозначно придется вспомнить о естественных надобностях. «А где тут такое делать?» «Так что это? Испытание на крепость? Недомыслие, неуважение? Или что-то еще?» Стол ломился от яств. Жареное мясо с золотистой корочкой, лежащее на огромных подносах целыми тушами, окорока и рулеты, птица и рыба на больших блюдах, каши, хлеба, пироги, лепешки, соленье и свежая зелень, большие кувшины и рога с элем, вересковым медом, вином. Уж пир так пир! От горячего плыл одуряющий запах. Не выдержав, сглотнула одновременно, прикидывая, что надо последить, как и что ест Могочарукий. Раз обычаев не знаю, попробую по образу и подобию. Вот он отпахал себе ломоть мяса от седла жареного барана, значит, и я возьму оттуда же. А то вдруг для правителя есть жареный зад все равно кого, по местным меркам бесчестия. Кто знает. Заиграла музыка, создавая праздничный фон. Ухо уловило знакомое гуденье волынки, свист флейты, переливы рожков, что-то струнное. Барабан отбивал бодрый ритм. Сам мотив несложный, но приятный, отлично подходил к трапезе. В центр площадки между столами вышли 6 отроков в белых льняных рубахах с черно-желтой вышивкой по вороту и с деревянными мечами и круглыми щитами в руках. Рослые, но совсем юные, ни у одного еще нет бороды. Распущенные волосы падают на плечи. Поклонились конунгу и начали учебный бой. «Ваши ровесники», — сообщил Шон, — «им по 14-15 лет. Мечтают попасть в личную дружину Могочарукова». Бой, хоть и учебным оружием, шел явно всерьез. Один из парней ударил щитом в лицо другого, у того из носа хлынула кровь. Викинги за столами одобрительно загудели. Кто-то выкрикнул: «Давай, Гунар, бей сильнее!» Оглянулась на Аскани. Тот смотрел внимательно, прищурившись. «Интересно?» «Да. У этих еще своего стиля боя нет, и легко можно вычленить базовые приемы и удары, которым их обучали». «Действительно. Интересно. И Лив с Каем тоже забыли о еде». «Глядят. А вот Брэдли посматривает, но гусиную ногу, как ни в чем не бывало, обгладывает. И неспешно прихлебывающая из кубка лихо не напрягается, лениво косит синим глазом». «Хорошо бьется, мой племянник», — повернулся ко мне Ульгдатвар. «Это он о Гунаре, расквасившем противнику нос? И что отвечать на такое? Попробую вот так. Вижу, что он уже доблестный воин, ему есть на кого равняться в бранных подвигах». От аса пришла волна одобрения. «Похоже, я взяла верный курс». Конунг довольно крякнул и сообщил: «Завтра, леди, начнутся ратные состязания среди взрослых бойцов. Посмотрите на моих сыновей. Альдиву 20, Торнвалду 23. Оба еще не женаты». «А последнее это к чему? Надеюсь, не к тому, что первым пришло в голову? Или, если приданное целый край, то воин и на дохлой треске готов жениться? Хотя риск тут невелик. Меня уже просветили, что за жизнь викинг мог поменять нескольких жен, и кроме законных супруг существовали наложницы и рабыни. Не сомневаюсь, что они явят доблесть и победят». Улыбнулась я конунгу, решив, что Астер сказала бы примерно так. «Шон, ты слышал, мне кажется, или...» «Боюсь, или...» «Надеюсь, это просто прощупывание почвы». «Но одна никуда не ходи». «Не, ни за что не пойду. Но вообще я в драконьем щите, своем и еще шоновом. Умею становиться невидимой и летать. Меня фиг поймаешь». Задумалась. «Вот как я должна сейчас поступить? Сделать вид, что не заметила намека? Сказать, точнее соврать, что вопрос о моем замужестве решает императрица лично, поскольку мы родичи? Или сообщить, что уже помолвлена?» Голова кругом. «Особенно, когда начинаешь прикидывать, зачем нас на самом деле пригласили на этот праздник. Думаю, пока помолчи. В дипломате редко все карты выкладывают сразу». Пришло от Аскани. «Не дергайся, кузнечик. Помни, что мы в любой момент можем свалить отсюда, хоть в Сайгирн, хоть в Галарен. А мясо вкусное. Попробуй вон тех куропаток, фаршированных черникой», — подмигнул Шон. Куропатка и впрямь оказалась. Пока обсасывала крылышко, бой закончился. На ногах остался один Гуннар, которому конунг, не вставая с места, кинул что-то блестящее, а потом громогласно велел поднести кубок Эля. «Награда — серебряное кольцо», — сообщил Шон. «Такие носят не на пальцах, а на ниске на шее». Одного парня, крепко получившего по голове, пришлось уносить. Другой, стараясь не показывать, что ему больно, баюкал кисть руки. Из рассеченного лба третьего сочилась кровь. Да, забавы у них. Наш Сианург со своей прорубью куда гуманнее. А почему они не используют магические щиты? Не умеют или это против правил? Наверняка не скажу, но я тут щитов ни разу ни на ком не замечал. И сама знаешь, если работать человеческой магией, сотворить их не очень просто, поделился Шон. А на что вообще способна викинговская магия? До последней зимы никто этим вопросом всерьез не задавался. Во времена Рамин северяне ограничивались тем, что накладывали разные заклинания на оружие и делали амулеты. Но с тех пор прошло 500 лет. Остается надеяться на их приверженность традициям и на то, что магические задатки с неба не падают. Магам надо родиться от другого мага. На наше счастье, академии у них нет, а тайны кузнечного ремесла или шаманства передаются строго от отца к сыну. С посторонними тут таким не делится. И друг с другом тоже. Но вроде же Шон говорил зимой, что мамонтами и моржами викинги управляют своей волей. Это ведь тоже магия в некотором роде. Пока говорили, на площадку между столами вышел здоровенный, бородатый, плечистый детина с незнакомым мне музыкальным инструментом. Прямоугольная, чуть скошенная основа, в центре овальная дырка, наверху струны. «Наверное, это и есть то самое кантеле», — подскочивший прислужник поставил кресло без ручек. Музыканты на помосте смолкли. Мужик спокойно сел, оглядел пирующих. На секунду я поймала взгляд серых глаз из-под темных густых бровей. Внимательный, острый, умный. Потом скальд положил на колени инструмент и неожиданно мягко, даже нежно, прикоснулся к струнам. И заговорил, запел. Голос оказался глубоким, приятного тембра, звучным. Ритм напоминал набегающие на берег волны. Одна за одной, одна за другой. И впервые викинговский язык показался мне красивым. Вот только сознание выцепляло отдельные слова, а общий смысл ускользал. «Скальд Ингригарте», он знаменит. А это сказание об охоте на великого кита и пире по этому поводу. «Одна из традиционных праздничных песен. Но обычно поют о битвах», — прокомментировал Шон. «Я не понимаю смысла. Расслышала конь, корабль и сарай подряд. Ерунда какая-то». «А, это кеннинги», — ментально хихикнул Шон. «Стандартный стихотворный прием. Существительные нанизываются, как бусины, причем одно служит определением другого. Конь корабельных сараев — попросту корабль. Пот меча — кровь. Ясень битвы — воин. Это общеупотребительные. Но иногда такого наворотят, что голову сломаешь, пока догадаешься». «Например», — заинтересовалась я. «Отгадай, что такое звенящая рыба-кольчуги?» «Рыба?» — я задумалась. «Меч!» — встрял Аскань. «Я читал». «А почему рыба-то?» «Продолговатый и блестит, как чешуя», — предположил Ас. Потом хмыкнул. «А сообразишь, что такое лебедь, пота, шипаран?» «Да мне откуда знать, что это за плод воспаленного воображения?» «Распутывай сзади наперед», — подсказал Ас. «Ладно, шипран. Чем такое может быть? Наверное, оружие?» «Верно, это меч. Тогда пот меча, как Шон сказал, кровь? Но что такое лебедь крови?» «Это мрак», — засмеялся Ас. «Мрак, лебедь? Однако! Интересно, ворон знает о своем счастье? Но чудеса-то!» Ингригарте продолжал петь. Пока кит оставался непойманным, шло поименное перечисление всех, кто сел на корабли, и описание их доблестей. Застолье продолжалось до позднего вечера, пока большинство пирующих в самом прямом смысле слова не отпали от столов. Кстати, конунг с интересом поглядывал на меня. Похоже, ожидал, что я тоже вот-вот начну сползать со стула. Были еще поединки, выступали скоморохи и акробаты, пел второй скальд. Как я поняла, этот исполнял нечто очень воинственное, потому как половина гостей с энтузиазмом начала долбить в такт кубками и кружками по столам. Кстати, команда Камбалы почти в полном составе тоже была тут, праздновала за одним из нижних столов. Время от времени Могучерукий обращался ко мне с каким-нибудь вопросом или выражал эмоции по поводу происходящего. Последние были бурными, видно, помогло выпитое горячительное. Я же смотрела на Могочарукова ласково, как на осиное гнездо по соседству. Если б не Шон с Асом, сбежала бы за южный горизонт безо всякого корабля. Нельзя сказать, что конунг мне не нравился. Импонировала его уверенность в себе, радушие, то, насколько тот полон жизненных сил. Но его соседство, вот как подобрать слово, давило. Огромный мужчина в своем высоченном кресле возносился надо мной на две головы, и мне это почему-то совсем не нравилось. А еще запах. От Аскани веяло весенним лесом, от Шона свежестью летнего ливня. Я сама мыла волосы Мелиссой лимонной и следила за чистотой, как кошка. А раскрасневшийся после нескольких кубков вересковой медовухи ульхдотвар Магочарукии пах именно так, как должен пахнуть вечером здоровый мужчина, надевший утром свежую рубаху. Плюс к этому примешивался едва уловимый дух от шкуры за его плечами и кожи на одежде. Почему-то для меня это все сливалось в запах опасности. Обниматься бы с Конунгом я не стала ни за какие ковришки. Ну, разве только ради мира в герцогстве Сайгирн, но надеюсь, что мы обойдемся без этого. Ас тихонько посетовал, что ему так и не удалось прочесть ничьих мыслей. А от аур толку нет. Все возбуждены, есть радость, предвкушение и никакой полезной информации. Когда мы, наконец, вернулись в дом, я почувствовала, что вымоталась сильнее, чем после любого экзамена. Сидеть под прицелом сотен любопытных глаз, делать вид, что ничего не происходит, да еще поддерживать беседу на викинговском потребовало всех сил. И я никак не могла понять, чего хочет Конунг. Мучило ощущение, есть какой-то подтекст, какая-то подоплека, которую я не улавливаю. И это беспокоило не меньше, чем надобность обдумывать каждое сказанное вслух слово. Морально тяжело. И физически тоже. Потому что я переела, и очень хотелось чистой воды. Из-за превращения спирта в сахар пришлось нахлебаться сиропа. Эх, вот бы оказаться сейчас в нашей сбри комнате в общежитии, чтобы раздеться и, ни о чем не думая и не беспокоясь, завалиться с книжкой и кружкой душистой теплой тайры на кровать, читать и спокойно в тишине размышлять. Размечталась. Шон, который большую часть времени общался с нами и лихом ментально, очевидно, скрывая свою настоящую роль в посольстве, потянулся. Ну, я и засиделся. И объелся. Танши, ты тут пригляди за всем, а я схожу, прогуляюсь. Огляжусь, посмотрю, не засечет ли чего злобомер, послушаю, о чем люди говорят. Если что, зовите меня, мигом буду. И выскользнул наружу. Я намагичила всем чистой воды, благо резерв был полон, переоделась за ширмой из шкур в свободные домашние тунику с портками и, зевая, потопала в свой закуток на идущие вдоль стен палати. Ас отправился следом. Мы бы уместились рядом, скамья была достаточно широкой, но все же решили блюсти приличие и устроились голова к голове, ногами в разные стороны. Так все корректно, но притом я чувствовала близость Аса, слышала его дыхание. Можно было сплести пальцы, шептаться. Хорошо. Хотела подождать, когда вернется Шон, но не дождалась, уснула.